Несмотря на то, что род покинул границы империи и то, что отношение людей к императору было весьма негативным, полубоги давали свое благословение, наделяя детей татуировками, содержащими крупицу их силы и воли. Из-за немногочисленности рода его нынешняя глава не могла позволить детям получать благословение полубогов на то, что бы им хотелось. Вот так и вышло, что стезю воина она разрешила получить лишь трем детям, а в этом году нужного возраста достигли 8. Дети решили в поединках выбрать достойных, и Марк проиграл. Проиграл девчонке, рыжей масти. Тут надо отметить, что среднестатистический мужчина был сильнее, выше и крупнее среднестатистической женщины, но из-за того, что существовали энергетические техники, наделяющие своих владельцев повышенной силой, реакцией и скоростью, здесь не существовало разделения на слабый и сильный пол. Если на земле женщина, это прежде всего мать, то здесь она, мать-защитница. Девочки учились сражаться, чтобы в будущем защитить свое потомство, ведь мужчин может и не оказаться рядом, если внезапно нагрянут враги. Марк, Марк, раздался неподалеку голос старшей сестренки Ри. Закончив последнее движение комплекса, я крикнул охрипшим голосом. Я здесь, вот ты где, насупила брови появившаяся Ри. Пошли, родители хотят с тобой поговорить. Подожди, сестренка, дай отдышусь. Чем это ты здесь занимался? Взыграло в ней любопытство, но я предпочел не отвечать и зашагал к дому. Я, это душа Сергея Пряшкина и частица Марка, оставшаяся в теле. Мы слились воедино, создав новую личность. И теперь он, это я, а я, это он. Поэтому и его родителей я воспринимал как своих собственных, вот только в роду они были не на первых местах. Отец был лесорубом, рубил деревья, обрабатывал их, доставлял в род, а мать имела благословение полубогов к стезе воительницы. После выполнения заданий рода она любила работать в саду, с любовью ухаживая за посаженными там кустарниками. У меня было две старших сестры, Ри, она была старше меня на 6 лет, и Исса, которой не так давно стукнуло 20. Мать всегда мечтала о большой семье, в которой количество детей измерялось бы двузначным числом, но травма, полученная в ходе одной из миссий, сделала послеродовое восстановление весьма долгим и болезненным делом. Они с отцом любили шутить, что работают над четвертым, но пока не было никаких признаков, что их труды увенчались успехом. Семьи здесь образовывали по-разному. Кто-то уже в 16 лет был готов перед тотемом связать свою жизнь с другим человеком, а кто-то и в 20 не мог на это решиться. Это я сейчас про Иссу говорю. У нее три ухажера, все они ей нравятся, но выбрать из них кого-то одного она просто не может. Марк, услышал я голос отца, а вот он и сам вышел из дома. Ты решил, на какую профессию попросишь у полубогов благословения? Да. Мой голос был тверд и решителен, хотя внутри меня и тлел уголек горькой обиды. Поделишься. Он с интересом всматривался в мое лицо. Я хочу стать торговцем. И отец, и греющие уши сестра застыли от удивления. Почему? Спросили они дуэтом. Я тут подумал, торговцы, они ведь не сидят на одном месте. Они ездят то туда, то сюда. Если я стану торговцем, то смогу увидеть весь мир. Он ведь большой, и в нем наверняка есть места, которые стоит посетить. В этом ты прав, но не забывай, взлохматил мои серые волосы отец, что самое лучшее место, это твой дом, а он, вот здесь, сделал он приглашающий жест рукой. Пойдем, расскажешь матери о своих планах и подумаем, что понадобится для церемонии. Церемония. Есть что-то такое в звучании этого слова, что-то многозначительное, выбивающее из головы всю легкомысленность и несерьезность. Вот и я прочувствовал царящую вокруг атмосферу и внутренне собрался. С момента моего попадания в тело Марка прошло 6 дней. Кому-то эта цифра может показаться большой, все-таки 144 часа или 8640 минут, но для меня они пролетели как один миг. Два раза, утром и вечером, я делал комплекс упражнений, затем бегал и прыгал, привыкая к новому телу, а заодно и облазил все, что можно и, с не меньшим интересом, что было нельзя, заново познакомился с детишками, своими ровесниками. Начну с победившей Марка девчушки, с рыжей масты. Жила она с родителями во втором кольце. После того, как настучала по носам всем другим претендентам, она только и делала, что ходила, задрав свой курносый нос. Вместе с ней благословение от полубогов на стезю воителей должны были получить ее подруга Акса и мелкий вихрастый паренек Грег. Все они жили во втором кольце и, насколько я понял из их разговоров, они были соседями. Остальные дети жили в третьем кольце, и расклад у них был таков. Парс должен был стать кузнецом. Этот мальчик был пухлым и очень упитанным, при этом у его отца невозможно было найти ни капли лишнего жира, да и не лишнего тоже. Сплошные мышцы и бочкообразная фигура. Я полагал, что со временем Парс станет таким же. Антя, девчонка, пускающая сопли по поводу и без, собиралась просить благословения к стезе укротителей животных. Род находился в местности, далекой от цивилизации, и приручение живущих по соседству зверей, по мнению главы рода, занимало одно из первых мест в списке первоочередных задач. Братья Грей и Сайс собирались стать ремесленниками. Весьма неплохая профессия с очень широким спектром применения. Смогут и дом построить, и автомат за 30 секунд разобрать, почистить и собрать обратно. Насчет последнего шучу. Нет здесь автоматов, есть излучатели. Владение таким оружием было доступно только тем, кто освоил техники работы с энергией. Принцип его работы был прост как 5 копеек. В середине излучателя находился кристалл. Пользователь направлял в него свою энергию, и тот выпускал импульс. Расстояние, мощь, точность, количество импульсов – все это зависело как от самого пользователя, так и от кристалла, и от начинки вокруг него. Слишком много переменных, чтобы можно было назвать какие-то однозначные цифры. Те же, кто не блистал успехами в техниках работы с энергией, использовали арбалеты, луки и холодное оружие. Поговаривали, что ремесленники империи придумали какое-то новое оружие, которым мог воспользоваться любой, но так ли это было на самом деле, кто его знает. Вот такие мысли роились в моей голове перед началом церемонии, а потом взрослые подали знак, и мы направились в самый центр родового гнезда, к тотему. Оголив себя до пояса, первой вперед вышла Маста. «Хочу стать воительницей, чтобы защищать род», волнуясь и переживая, она положила рядом с собой слиток железа и опустилась на колени. От тотема отделилось легкое светящееся облачко, окутавшее девчонку. Она запищала и зашипела. На ее груди, прямо напротив сердца, начала вырисовываться красная татуировка, а лежащий рядом слиток железа стал менять форму, на глазах превращаясь в топор. От увиденного у меня чуть глаза на лоб не полезли, и только потом мне объяснили, что это был подарок полубогов, индивидуальный для каждого. По качеству подобные вещи были чуть выше среднего. Мастер, приложив кое-какие усилия, сможет сделать и лучше, но есть одно но. Если полубоги останутся довольны тем, как ты идешь с их подарком по жизни, они могут его улучшить, создав то, что невозможно сделать человеческими руками. Сделав свою работу, облачко рассыпалось искрами, и счастливая девочка показала всем татуировку. Чем-то она походила на логотип Митсубиси. Тоже трилистник, но сходство все равно было очень отдаленное, потому что вблизи в глаза бросалась сложная вязь переплетенных между собой символов. Мне пришлось признать, что это было красиво, и в тот же миг что-то обидой кольнуло в моей душе, ведь подобный рисунок мог бы быть и на моей груди. «Марк, теперь ты», — раздался за спиной чей-то голос. Скинув с плеч накидку, я подошел к тотему и сказал: «Раньше у меня была другая мечта, но ради рода я отказываюсь от нее и выбираю профессию торговца. С ней я покорю землю, воду, воздух и принесу роду богатство и славу». Не обращая внимания на ошеломленное молчание за своей спиной, я опустился на колени. Отец с матерью подтолкнули к тотему тележку с грудой брусьев, и меня окутало облачко. Грудь защипала, Маста пищала, когда появлялась татуировка, но я, после сказанных мною слов, воспринимал этот процесс как свое первое испытание, загадав про себя, что если не издам ни звука, сказанное обязательно сбудется. Боль усиливалась, а я продолжал накручивать себя, молча крича, что выдержу, что справлюсь, что все смогу. Из глаз потекли слезы, но я молчал, а потом боль прошла, и встревоженные родители помогли мне подняться. Повернувшись, я увидел, что полубоги превратили груду лежавших на тележке брусьев в небольшой фургончик, и пока я во все глаза вытаращился на него, взрослые не сводили взглядов с меня. «Твоя ошибка, глава», — раздался голос советника рода, — «у мальчишки татуировка в два раза больше, чем у Масты и куда насыщеннее. Зачем ты его от стези воителей отвернула? Он мог бы стать знатным полководцем. Я и не предполагала, что у него такой потенциал, справившись с шоком, ответила высокая сухопарая женщина. Мне сказали, что он ничего из себя не представляет, сказали родители Масты. С усмешкой поинтересовался советник. С твоей должностью, тебе следовало бы быть объективной, а не предвзятой. Довольно, лязгнула сталь в голосе женщины. Подумай о том, как использовать Марка. Если у него есть талант, значит, надо его ограничить и заняться этим лучше прямо сейчас. Составь список того, что мы можем продать и что нам нужно, а я подумаю, кого назначить сопровождать его. Марк, услышал я голос сестры и, скорчив недовольную гримасу, вышел из своей комнаты. Если ей что-то в голову втемяшится, то ведь ни за что не отстанет, пока своего не добьется. Наш дом, как, впрочем, и все родовые дома, был разделен на три зоны. Одна была женской, другая, мужской и третья, общей. Девочки к мальчикам в гости не хаживали, да и те тоже не должны были нарушать границ. Все встречались друг с другом в общей зоне, потому и мне пришлось выйти туда. Марк, покажи еще раз татуировку, законючила Ри. Ты же уже ее видела. Ну и что? Я еще раз хочу посмотреть. Привела она, с ее точки зрения, неопровержимый аргумент, и я, смирившись с судьбой, скинул накидку со своих плеч. Иначе не отстанет ведь. Хотя в чем-то я ее понимаю. Татуха вышла зачетная. Большой круг из символов, разделенный внутри на три части. Насколько я понял, они символизировали землю, воду и небеса. Да и по цветовой раскраске все тоже смотрелось очень здорово. «Марк, я хочу с тобой поговорить», — донесся до меня мамин голос. Накинув одежку обратно на плечи, я поспешил к ней. «Сынок», — поджав губы, заговорила она, — «ты достоин большего, но из-за вмешательства одной, женщины, ты не смог этого получить. Я могу предложить один способ, который, в случае успеха, подарит тебе большие возможности». Видно было, как из-за распирающего гнева ей стало трудно подбирать слова, и, к счастью, он не был направлен на меня. «Мама в гневе, это не то, с чем хотелось бы иметь дело. Что за способ?» – спросил я, вглядываясь в ее бледное лицо. По какой-то причине загар к ней ну совершенно не приставал. «Сегодня ты через тотем общался с полубогами и получил от них крупицу их воли, силы и личный подарок. Тотем – это то, что вас связало». В нашем роду были исследователи, которые изучали непростые темы, и они пришли к выводу, что при определенных условиях само человеческое тело может превратиться в тотем. Если это произойдет, ты сможешь заключать договоры с животными или птицами. Но сразу предупрежу, будет больно. Я видела, как ты терпел боль, когда появлялась татуировка, и горжусь тобой. Если ты согласишься на взращивание тотема в своем теле, это может быть гораздо больнее. «Что скажешь? Я могу подумать до завтра». «Малость ошеломленный», — попросил я. «Конечно. Завтра я буду ждать твоего ответа, и помни, что сегодня твое детство закончилось, и теперь тебе самому придется отвечать за свои слова и поступки». Кивнув, я вернулся к себе и, рухнув на кровать, тяжко вздохнул. Хотя, с другой стороны, никто не обещал мне райских садов и сладострастных гурий, подносящих чаши с нектаром. Всего этого придется добиваться своими собственными руками. И теперь важнее всего было понять, нужна ли мне на пути к великой мечте подобная штука. Боль-то тогда я вытерпел, потому что кураж поймал, мне море по колено было. Хотя ладно, не туда мысль свернула. Так нужно или не нужно? Решайся, Марк. Слышал, что тебе мать сказала. Отвечаешь теперь за свои слова, а значит, обратного хода уже дать не сможешь. Сложно-то как, хотя... Когда-то в другой жизни и на другой планете я хотел все попробовать. Было такое. Да, попробовал. Ну, кое-что в списке смог зачеркнуть. Тогда, что я мнусь, скажу да, и будь что будет. Боль ведь не придется терпеть целую вечность, а такой козырь в рукаве поможет мне сдержать обещание и защитить род. В теории. Ведь слово надо держать. И я снова тяжело вздохнул, уже зная, что отвечу матери завтра. С таким неважнецким настроением я и заснул, а когда проснулся, то понял, что татуировка от полубогов не просто для украшения. Вместе с ней у меня появилась способность чувствовать направление и улучшилась память, став более ясной и отчетливой. Выйдя на утреннюю тренировку, Я делал упражнения и при этом прекрасно знал, где все находится. Когда же закончил занятие и случайная залетевшая мысль сказала, хорошо было бы посетить столицу империи, там ведь наверняка есть на что посмотреть, то внезапно понял, что знаю, в каком направлении нужно идти, чтобы оказаться в ней. Покачав головой от открывшихся перспектив, я пошел домой, где меня уже ждала мать. Получив в ответ утвердительный кивок, она с удовлетворением посмотрела на меня, а затем объяснила, как все происходит. После суточного поста мне разрежут грудь и вложат в нее семя тотема, которое мать возьмет из родового хранилища. 40 дней оно будет находиться в моем теле, питаться моей плотью и пить мою кровь. Если кормежка устроит семя, то оно даст росток, если нет, то нужно будет его срочно вытаскивать, иначе это могло обернуться для меня плохими последствиями. Мама и сама понимала, что это рисковый вариант, но в этом мире правили сильные, и потому ее материнская любовь не стала мешать холодному расчету. «Я уже подсчитала», — говорила мне мать вечером того же дня, — «послезавтра посадим семя, а на следующий день отправишься с товаром на торжище. Это место, куда съезжаются такие, как мы, чтобы обменяться товарами», — пояснила она, заметив мои поднятые брови. «Около 10 дней туда, 10 обратно и там проведешь 3-4 дня. Вернешься как раз вовремя. Я бы и сама с тобой поехала, но нужно будет обеспечивать безопасность встречи главы на переговорах с соседями. Я договорюсь, чтобы ее взяли в твое сопровождение, я ей расскажу, что делать, так что она сможет помочь тебе в случае осложнений». «Хорошо», — сказал и вернулся к себе в комнату. Как-то слишком быстро все завертелось, но жаловаться — не мой стиль. Лучше пойти и поговорить с Парсом. Нужно разузнать, что его отец может сделать из средств самообороны. Ведь охрана – это хорошо, но и самому надо что-то иметь за поясом. Наверное, юный кузнец, пыжась и важничая, рассказал, что своего металла в роду нет. Долгие годы они тратили на свои нужды слитки, что прежний глава купил в столице империи, перед самым своим изгнанием. Теперь, когда они практически закончились, кузнецы занимались переплавкой военных трофеев, которые успели накопиться в хранилище. Их обязательно переплавлять. Решил я уточнить непонятный момент в его рассказе. Да, сначала добычу складывают в хранилище, чтобы свет тотема очистил ее от следов воздействия других полубогов. Затем огнем разрушают кровные и духовные связи в металле. Сказав это и воровато оглянувшись по сторонам, мальчишка сбегал домой и вскоре притащил из дома родовую книгу, куда кузнецы каждого поколения записывали свои мысли и идеи. На титульной стороне было вытеснено имя первого кузнеца их рода, Иксер Быстрокрылый. После изгнания род потерял право носить эту фамилию, а новую они еще не заслужили, поэтому во всех родовых книгах она была перечеркнута. Открыв книгу в случайном месте и пролистав пару страниц, я наткнулся на описание кровной привязки оружия. После того, как оружие искупается в крови владельца и впитает его энергию, оно станет продолжением его руки, и, в случае возникновения угрозы жизни, хозяину не придется даже тянуться к своим ножнам, оружие само выскочит из них и прыгнет ему в руку. Можно было даже метнуть его во врага усилием мысли, вот только серьезной раны этот удар нанести не сможет. Зато какой психологический эффект! Уважительно покивав и вернув родовой раритет Парсу, я поплелся домой. С завтрашнего дня у меня начинался пост. Кстати о еде. Из-за набегов зверей главным блюдом в здешнем рационе являлось мясо и ягоды, которые в изобилии зрели на кустах возле домов. В первые годы после создания родового гнезда предки пробовали сеять зерно, но, несмотря на все их усилия, эта затея потерпела сокрушительное фиаско. Имелись здесь некоторые представители фауны, обладающие способностью выпускать облако газа, от которого плавились камни и вяли даже искусственные цветы, не говоря уже о живых. Вот и посевы не избежали подобной участи, сгинув в одночасье. Как ни странно, лучшим специалистом по приготовлению пищи в нашем доме являлся отец. В его руках любое блюдо становилось произведением искусства. Соседки, унюхав сей аромат, с неизменной завистью смотрели на мать, давая ей хороший повод позадирать нос. «Нужно будет попросить отца, чтобы он и меня научил своим кулинарным секретам, потому что жизнь торговца – это жизнь в дороге». Стоило мне только подумать об этом, как на сердце пришло понимание, что большую часть этой своей жизни я должен буду провести в пути. Осознание этого меня слегка огорошило, но уже через секунду, помотав головой, я пришел в себя и поспешил домой. Завтра меня ожидал голодный день, не передумал. Со строгостью во взгляде на меня смотрела мать, державшая в руках загадочную коробочку. «Нет», — покачал головой я, — «тогда ложись». Правую сторону моей груди чем-то натерли. Сначала защипало, а потом я и вовсе перестал ее чувствовать. Мать острым, сверкающим ножом сделала разрез крест-накрест и осторожно достала маленький, размером с ноготь, кокон из коробки. Осторожно вложив его в рану, она объяснила: «Это семя тотема. В нашем роду хватало эксцентричных ученых, которым требовались подопытные для экспериментов. Живя в столице, мы специально не закрывали двери и окна в наши дома, всем вокруг демонстрируя свое богатство и беспечность. Это приманивало воров и грабителей, которые слетались как мотыльки на огонь и сгорали в том пламени. Подземные камеры были заполнены любителями поживиться за чужой счет, и никто из них не смог выбраться, кроме одного воришки, который сумел прорастить в своем теле семя тотема и приручил крыс. Далеко он, конечно, не ушел, но с того дня наши эксперименты перешли в новую стадию. Семя тотема состояло из кусочка пропитанной энергией кости и тонких нитей, которые будут сейчас разматываться, распространяясь по твоему телу. Эти нити станут корнями, передающими в кость вещества, требующиеся для ее роста. Если все пройдет успешно, то через 40 дней кость начнет расти вверх, а через 3-4 месяца ее отростки покажутся из-под кожи возле правого плеча. В записях предков говорится, что если их не трогать, они смогут вырасти выше головы, но на такую высоту им расти не давали, делая обрезку. Из этой кости получались отличные заготовки для защитных амулетов. Другим вариантом использования было создание формы с канавками. Форма крепилась на плечо, и кости могли расти только в заданном им направлении. Они огибали плечо, прокалывали кожу и, доходя до ключицы, прирастали к ней. Если все получится, скажешь, какой вариант тебе больше нравится, а если нет, будет очень больно. Придется снова разрезать грудь и вытаскивать как кость, так и каждую нить. Пока я смотрел в глаза матери, меня мучил только один вопрос. Только один. Почему ты не рассказала эти подробности раньше? После того, как разрез был зашит, я несколько часов пролежал, чувствуя, как в плоти с правой стороны груди что-то шевелится. Крайне неприятное и даже противоестественное ощущение. Попробовал встать и спустя несколько минут понял, что если не делать лишних движений, то и особой боли не испытываешь, а то, что внешний вид у меня со временем станет малопривлекательным, так девки любят не за лицо, а за то, что в голове и ниже пояса. Так что, прочь хандра, нужно собираться в дорогу. И я отправился искать отца, чтобы раскрутить его на пару рецептов. Ведь если в моем сопровождении окажутся криворукие кулинары, то я до торжища живьем не доеду. Выслушав мои чрезвычайно разумные доводы, отец похмыкал и скептически осмотрел меня с головы до пят, но все же решил поделиться толикой житейской мудрости. В дорогу возьмете сушеных ягод, они долго хранятся. Если захочется мяса, то лучше всего поймать какого-нибудь мелкого грызуна. Дам тебе с собой силки из плетеного волоса. Когда остановитесь на ночь, вбей колышек и петельку сделай на расстоянии ладони от земли. Петелька должна быть вот такого размера, чтобы туда только голова у зверька пролезла. Протрешь после этого все пахучим листом и можешь идти спать. Если повезет, утром будет чем позавтракать. А не повезет, так ягоды жуй. Допустим, поймаю я грызуна. Как его приготовить? Если поймаешь, отдай Ри. Она знает, что с ним делать, а сам на нее смотри и учись. Чему? Она же в прошлый раз так замечательно мясо пожарила, что оно чернее угля стало. Девочке надо учиться, отмахнулся отец от моих доводов. Я верю, что она за вашу поездку всему научится, если повезет. Умеешь же ты поднять настроение, догадавшись, что, разговаривая с ним, я попросту теряю свое время, я отправился посмотреть, как грузит в мой фургончик будущие товары. Загружали его пиломатериалами, доски, брус и прочие в том же духе. Глава рода рассчитывала, что я смогу с выгодой выменить их на нужные роду товары. Почему она была в этом уверена? Наверное, потому, что у рода имелись знания о том, как и когда нужно валить деревья. Да, именно валить. Никаких пил, только наброшенные на ствол веревки, которые раскачивали дерево и вырывали его из земли прямо с корнями. На земле, чтобы сделать подобное, потребовалось бы уйма народа, здесь же хватало 6 человек, по 2 на веревку, и они с легкостью управлялись с лесными исполинами. Так вот, как выяснилось, на характеристики древесины сильно влияло время, когда было повалено дерево. Например, если оно было свалено зимой, в полнолуние, то древесина не горела, а лишь тлела в пламени. Если же ее вдобавок обрабатывали специальным раствором, то она и вовсе приобретала свойство отталкивать от себя огонь. На фоне соседей, которые не владели подобными знаниями, нам не приходилось бояться конкурентов и можно было заламывать цены втридорога. Монополия во всей ее красе. Ихал. Вот ты где, заметил меня советник и помощник главы, пожилой мужчина с язвительным характером и давно свернутым на бок носом. И имелись у меня подозрения, что эти его качества были каким-то образом связаны между собой. Слушай и запоминай. Приоритет в покупках – это ткани. В нашем хранилище остался только один рулон. Требуются ткани как с гладкой, так и с жесткой поверхностью. Перед сделкой пусть кто-нибудь из твоего сопровождения проверит товар на прочность. Также пообщайся с другими торговцами, узнай, что нового происходит в мире. Особенно нас интересуют новости про изгнанников из рода желтых землероек. Советник дал мне ценные указания и быстро ушел. Я же заинтересовался, что это за род с таким странным названием. К счастью, мать была в курсе этого дела и вечером смогла погасить костер моего воспылавшего любопытства. Род желтых землероек – это род с большой славной историей. Их основатель смог вывести породу грызунов, способных искать и находить энергетические кристаллы, которые крайне востребованы практиками. Практики – это те, кто изучает энергию. Это те, кто выполняет энергетические техники и совершенствуется, изменяя свои тела, поправила меня мать. Они обладают большой продолжительностью жизни и великой силой. Если встретишь такого, сразу же поклонись. Наш род горой стоит за своих сородичей, но если тебя покалечит или убьет практик, никто не станет ему мстить, потому что это может привести к уничтожению всего рода. Понимаешь? Да. Изгнанники рода желтых землероек – это ценный актив. Если удастся выведать у них секрет выведения грызунов, то наш род сможет усилиться. Поэтому ты должен хорошенько постараться и раздобыть эту информацию. Если поймешь, что кто-то о чем-то знает, но не хочет говорить, скажи старшей в сопровождении. Девушки по-своему умеют добывать нужные сведения. Это как? Наклонив моську на бок, изобразил заинтересованность я. Подрастешь, тогда и узнаешь, усмехнулась мать и взъерошила мне волосы. Иди спать, завтра рано придется вставать. Кивнув, я ушел к себе в комнату. Но спать совершенно не хотелось, может, из-за легкого волнения, а может, из-за ноющей боли в груди. В общем, поворочился я, поерзал, встал и, плюнув на нежелавший приходить ко мне сон, пошел делать комплекс упражнений, медленно и плавно. Вначале это была просто попытка чем-то себя занять, а потом я провалился в транс и пришел в себя, только когда на небе показались первые лучики солнца. Принюхавшись, я обнаружил, что от меня сильно воняет и мигом побежал к колодцу смывать с себя липкий пот. Колодец у нашего дома был добротный. Стенки выложены из крупных камней, а сам он уходил очень глубоко под землю. По грубым прикидкам, метров на 70. Поэтому пришлось попотеть, чтобы поднять ведро воды. Зачерпывая ледяную воду маленьким ковшиком, я смыл с себя всю грязь и сразу же побежал переодеваться. Сегодня был знаменательный день, и выглядеть мне следовало соответственно красной отметке в моем личном календаре. «Я верю, что ты совсем справишься», — напутствовал меня второй советник, седой дедок с повязкой на месте потерянного в юности глаза. Выглядело, кстати, весьма колоритно. Он был весь в шрамах, но спина оставалась прямой, да и держался старик достойно. «Если что, девочки помогут. Кстати, о девочках». Со мной собирались поехать 3 девушки. Одной из них была Ри, моя старшая сестра, двух других звали Дая и Ринта. Выбрали их точно не за умение махать железяками. Самые сочные, красивые и фигуристые девчонки из рода поехали со мной явно не только для того, чтобы охранять мою тушку, но и для охмурения парней. Роду требовалась свежая кровь, и если этим защитницам удастся углядеть подходящую кандидатуру, то они наверняка примутся строить ей глазки да задницами вертеть. Пока я выслушивал бессмысленное напутствие, они сбегали к укротительнице зверей, подвели к фургончику 2 страусов и запрягли их в оглобли. Хоть я и назвал этих зверей страусами, это было только потому, что у них имелось отдаленное сходство с африканскими птицами. На самом деле эти зверюги выглядели помощнее, а их лапы внушали невольный страх своими острыми и длинными когтями. Но сходство все равно было. Когда с прощаниями было покончено, уселись мы вчетвером в фургончик, помахали всем ручками и двинулись в путь. Я только пальцем ткнул, куда ехать, и Дея сразу же направила страусов в эту сторону. Пока земля была хорошо утоптана, можно было ехать напрямую, а после найдем звериную тропу и по ней поедем. Если Дея с Ринтой устроились спереди, поглядывая по сторонам, то Рия вытащила книгу и принялась показывать мне рисунки растений. Иными словами, взялась обучать меня местной флоре на предмет полезности и опасности. Что съедобно, что ядовито, что ценность большую имеет, а на что и внимания обращать не стоит. Книгу, кстати, люди нашего рода уже здесь написали. Росло на солнечных опушках одно растение. Если его сорвать и дать чуть подсохнуть, а потом растолочь, превратив в мелкую кашицу, то после из этой кашицы можно будет сделать листы бумаги. Весь процесс был долгий и нудный, а потому в эти самодельные книги только самое ценное и нужное записывали. Не было у них бумаги для баловства. Запомнил. Показав мне последнюю страницу, спросила Ри. «Да, память у меня теперь хорошая», — гордо ответил я ей. Недовольно хмыкнув, к нашему разговору присоединилась Ринта. «Если покажу упражнение, сможешь его запомнить и повторить», — с язвительностью в голосе спросила она. «Покажи», — развел я руками в ответ. «Ох уж эти девчонки и их гордость. И, кстати, ничего, что ты с нами внутри сидишь. Не переживай, мелкий. Меня полубоги благословили на стезю воительницы и подарили чувство обнаружения опасности. Если нам что-то будет грозить, я почувствую это заранее. Уела, засранка. Тогда показывай. Садишься вот так. Делаешь глубокий вдох, представляя, как вместе с воздухом твой живот наполняется энергией мира и, медленно выдыхая, представляешь, как энергия поднимается вверх, вдоль твоего позвоночника, проходит через шею, голову, а потом через макушку выходит наружу. Хех, смотри, я уселся в нужную позу, представил все это и посмотрел не нее, а та лишь рассмеялась. Тренируйся, мелкий. Если научишься, покажу хорошую технику работы с энергией. Маста смогла за 3 дня этому упражнению научиться. Я посмотрел на нее, не понимая, то ли она прикалывается, то ли серьезно все это говорит. Где-то после обеда Ри бросила меня в одиночестве и перебралась вперед, поближе к девчонкам. Сидят 3 сороки на жердочке и о чем-то своем, птичьем, стрекочут. Посидел я в тишине, подумал. Попробовал пару раз показанное Ринтой упражнение сделать и как-то незаметно заснул. Все-таки всю ночь провел на ногах, так что ничего удивительного в том, что на сон меня потянуло. Сомкнул я глаза и в тот же миг оказался в теле практика. Большой двор, в центре которого восседает мужчина. Вокруг него кружится вихрь, а в нем мелькают прошлогодние опавшие листья. Практик напитывал кружащиеся в вихре листья своей энергией, и когда мне уже показалось, что это будет продолжать целую вечность, неожиданно выпустил их в сторону, заставленную камнями и деревянными чурочками. После этого он подошел к ним, и я увидел, что некоторые листья насквозь прошили препятствия, а некоторые просто застряли в них. Пока практик пристально изучал их, я рискнул и задал мучающий меня вопрос. Это были не слова, а скорее мысленный образ моих мучений с упражнением Ринты. Словно отмахиваясь от меня, практик выудил из глубин своей памяти ответ на него и только мгновением позже насторожился. Он стал осматривать себя внутренним взором, ища незваного гостя, но там меня уже не было. Подскочив на месте, я никак не мог отдышаться, чувствуя, как ходит ходуном моя грудь, и лишь когда страх исчез, вспомнил ответ того практика. Оказывается, в теле человека существовали некие энергетические центры. Одни были главными, другие – второстепенными. Главные располагались по прямой, от низа живота и до головы. Второстепенные были разбросаны по всему телу, но оттого не являлись менее важными. Если у человека не получалось запустить энергию через главные центры, то нужно было с помощью упражнений стимулировать второстепенные. Выполнив эти упражнения, ты почувствуешь бодрость и душевный подъем, после чего надо направить к главным узлам. К сожалению, пространство фургона не позволяло опробовать на практике приобретенные знания, но вскоре должен был наступить вечер, а значит, мне снова не удастся выспаться. Ведь ставка в этой игре была слишком высока, чтобы оставаться к ней безучастным. Придя к такому решению, я высунул голову из фургона и посмотрел, что происходит вокруг. Глава с 13 по 18. «Пора искать место для ночлега, мелкий», — сказала Ринта, увидев мою высунувшуюся наружу голову. «Не рано ли?» Посмотрел я на небо, которое оставалось еще достаточно светлым. «Нет, в самый раз. Как только отыщем ручей или речку, сразу остановимся. Надо будет покормить зверей и приготовить им еды на завтра. После поедим сами и замаскируем на ночь фургон. Глядишь, и темно уже станет. А зачем нам его маскировать? От птиц. Ты еще не видел, какие тут большие туши в небе летают. И главное, коварные. Спикируют сверху, сломают шею ездовым зверям и все. Закончилось наше путешествие». Решив больше не надоедать девчонкам расспросами, я попробовал почувствовать своим встроенным компасом ближайший ручей или речку и уверенно указал рукой. «Нам туда надо». Остановились мы у небольшого ручья. Девчонки тут же занялись хозяйственными делами, отправив меня за длинными жердями. В этой местности хватало огромных кустов с длинными, прямыми побегами, поэтому с материалом проблем не возникло. Врученным мне тяжелым и острым ножом я рубил побеги и тащил их к фургону, а там Рии соединяла их между собой с помощью сорванной и перекрученной длинной травы. В конечном итоге получилось нечто, наподобие достаточно вместительного для нас всех сарая под крышей из палок. Взобравшаяся наверх Дея накидала на них сверху листьев, и внутри стало совсем темно. Наевшиеся до отвала звери тут же неподалеку принялись рыть себе ямы и устраиваться там на ночь. Ринта рассказала мне, что они всеядные, и часть побегов, из которых мы соорудили хижину, уже завтра станет для них едой. Девчонки последовали примеру зверей и легли спать, не забыв перед сном посыпать землю вокруг нашего убежища каким-то вонючим порошком, а я начал делать упражнения, подсмотренные в памяти практика. Сказать, что процесс шел туго, все равно, что ничего не сказать. Сна не было ни в одном глазу. Упражнение и попытка запустить основные энергетические центры. Не получилось. Лады, начинаю новый цикл. Где-то с третьего раза я почувствовал, как что-то сдвинулось с места и дошло до шеи, прежде чем снова пропасть. Новая попытка, и только ближе к утру я смог сделать полный оборот. С облегчением выдохнув, я шлепнулся на задницу, потому что ноги дрожали и отказывались удерживать на весу мою тушку. Сердце билось и колотилось, словно желая выскочить из груди. От всего тела шел пар, но с правой стороны груди, где была посажена кость тотема, тянуло могильным холодом. Выбравшись наружу, я подставил разгоряченное тело холодному ветерку. Успокоившиеся мысли вернулись к теме практиков. Все-таки, есть что-то такое в этой культивации. К сожалению, когда Марк родился, его проверяли на каком-то хитроумном приборчике, и тот показал. Да нет, ничего он не показал. За всю историю рода только у одного ребенка был выявлен потенциал к совершенствованию, но тогда наш род еще проживал в империи, и император считался номинальным главой единственной секты. Номинальный, не номинальный, но по его приказу не приняли того предка в секту. Объяснили, мол, потенциал не настолько хорош, чтобы тратить на него кучу ресурсов, и, к слову, кучу, это я еще преуменьшил. Чтобы вырастить из новичка матерого практика, требуется вагон ресурсов и тележка удачи. Слишком много переменных в этом деле. К тому же жизнь практика – это постоянные тренировки и сражения, ведь у врагов империи имелись и свои специалисты по работе с энергией, и они тоже штаны не просиживали. Поэтому секты до крайности осмотрительно подходили к приему новых членов.